Глава 13. Межмирье. Королевство. Ярмарка. «Жор, а Жор, купи нам вкусняшек», — попросила Марго. Несмотря на то, что уже середина октября, шикарная блондинка была одета в красивое летнее платье. Огромный разрез на груди почти не оставлял места для воображения, а коротенькая юбка платья заставляла мужчин желать, чтобы подул ветерок. Но нет, под платьем были шорты. «Ага, купи, вон то хочу». Юля указала на торговую палатку слева. Там краснокожий рогатый мужчина, похожий на минотавра, готовил что-то вроде люля-кебаб на шампуре. Рядом стояли пятеро покупателей. Два граппи и розовокожая девушка, пускающая слюни, и два свиночеловека. Женщины. Высокий, 1,90 м, мужчина обернулся и уставился на двух блондинок. У одной в руках было мороженое, а у другой на шее красивые бусы и новенькая кожаная сумочка. «Вы меня уже почти разорили». «Так быстро?» – удивилась Юля и покачала головой. «Мы же тебе заранее говорили о ярмарке. Мог бы поохотиться да денег заработать». «Что ж ты, Жор, такой неподготовленный?» – добавила Марго, а у того аж дар речи пропал. «Все, на секс можешь не рассчитывать», – заявила Юля. «Так мы и так не планировали давать». — удивилась Марго. — Знаю, просто напомнила ему. Блондинка с каменным лицом лишь пожала плечами, а Жора лишь обреченно простонал. — Но у меня есть денежка. Заулыбалась Марго и достала из пространственной сумочки горсть монет из стали. — Прикольные монетки, — кивнула Юля. На одной стороне монеты была цифра, а на второй — изображение парящего осколка. Девушки подошли к шакаре-повару и протянули две монетки по 10 королевских рублей. «Вот, красавицы!» – заулыбался минотавр и, быстро нарезав мясо, разложил на деревянные тарелочки и протянул девушкам. «Спасибо! Вкусно!» Марго аж глаза закрыла от наслаждения. «Особый секретный рецепт, передающийся из поколения в поколение», – заявил улыбающийся здоровяк. «На, Жор, попробуй». Марго насадила кусочек мяса на вилку и протянула спутнику, и тот откусил. «И правда, вкусно. Жаль, я без денег остался», — загрустил тот. «Можешь заработать на аттракционах или крови продать», — подсказал Шакари, удивляя людей. «У нас много людей с навыком слуга-властелина. Это что-то вроде вампира. Им иногда нужно пить кровь». «Понятно, спасибо», — закивали блондинки и обернулись к здоровяку. «Пошли, Жор, кровь будешь сдавать». «А может, не надо?» – опешил тот. «Кровь пьют большегрудые Денру. Вы их еще эльфийками называете». «Хм...» Здоровяк задумался, и блондинки задумались, но все же пошли кровь сдавать. Здесь, на ярмарке, было много народа и многие десятки торговых палаток, где продавали вкусности, товары, сувениры и даже были развлекательные палатки. По ярмарке можно было гулять часами, что люди и делали. Троица шла по ярмарочной улице, наблюдая за людьми. Тут были как жители Межмирья, так и земляне. Даже присутствовали делегации из 6 африканских стран и одна из Японии. Вот ее блондинки и застали. Японцы стояли в очередь к вампирам. Это были 9 мужчин в костюмах и 2 в кимоно. Они стояли перед большой палаткой, около которой стояли 2 высокие женщины. На них были черные прямые брюки, белая рубашка, из которой едва не вываливалась грудь 5-го размера, а пуговицы держались из последних сил. На симпатичных мордашках приветливые улыбки и торчащие вампирские клыки, а еще ушки, длинные, острые и мясистые. В руках они держали таблички с рисунками того, как и что происходит. Мужчина лицом ныряет в пышную грудь вампирши, пока другая впивается в его шею или плечо. «Хорошенькие», — подметила Марго. «Красавицы! И грудь отличная! Иди, Жор, иди, познай! Уверена, там почти как у нас. Будешь представлять нас на месте эльфиек», — добавила Юля, а из палатки вышел счастливый японец с монеткой в руках. «Ревнуете?» — заулыбался Жора. «Ты дурак! Зачем нам ревновать?» — удивилась Юля. «Мы тоже своего рода вампиры. Можем крови ого-го сколько выпить. Хм-хм. А если нас покорить, то и не только крови». Захихикала Марго, а Юля облизнула свои сочные губки. Даже японцы засмотрелись. Жора лишь сглотнул и стал ждать очереди, а когда она настала, и он вошел в палатку, то аж дар речи потерял. Там, на кресле, сидела прекрасная девушка с не менее прекрасной обнаженной грудью, в которой Жора тут же утонул. А затем ощутил, как в его шею впились маленькие зубки. Но это было не больно. А ощущение, прижимающееся к спине груди, очень даже приятное. «Я все. Спасибо. Ты вкусный». Жору выпустили из мягких объятий, и он с огорчением посмотрел на стройную девушку лет 30 рядом с собой. 1,87 м, невероятно длинные ножки, грудь 3-го размера и белые волосы. А также чарующее лицо и милая улыбка. «Выходи за меня», — непроизвольно произнес парень. «О, замуж это вряд ли, тебе придется сюда переезжать для этого. Но ребеночка можешь заделать. Ты большой и сильный, хорошие гены». Она взяла Жору за руку и повела к другому выходу из палатки, и оттуда появилась новая голодная вампирша. Кинув завистливый взгляд на удачливую вампиршу, эльфийка вошла в палатку и позвала следующего, а там блондинки зашли. «А где Жора?» «Вы его девушки. Тогда не переживайте, он помогает нашему виду с воспроизводством», заявила девушка в кресле. «А, ну ладно, а деньги им заработанные?» Поинтересовалась Юля, и эльфийка тут же кинула ее монету. «Две ежи? За кровь и семя», — улыбнулась вампирша. «А вы не хотите кровушкой поделиться? Много не берем, слабости не почувствуете». Все переглянулись и кивнули. «О, вас тоже обнять?» — удивилась эльфийка. «А почему нет? Сравнить, так сказать». Юля пожмакала себе за грудь и утонула в груди более грудастой эльфийки. «Вкусненькая». Вскоре услышала она от вампирши, которая выпила ее крови, а затем испили кровь и у Марго. Получив деньги, они покинули палатку и вновь переглянулись. «Мороженое или аттракционы?» Марго указала рукой в сторону больших палаток. «Конечно, аттракционы!» Блондинки поспешили к палатке с большой надписью «Комната иллюзии». Там было множество зеркал, за которыми прятались начинающие волшебники, пытающиеся познать магию иллюзии. «Прикольно!» — заулыбалась Марго, смотря в зеркало. А там она, но мышка Грапи. «А я почти не изменилась». Юля смотрела в зеркало и видела себя эльфийкой, но там лишь длинные ушки отросли. «Но мне нравится. Тут вроде навыки продаются. Куплю себе иллюзию. Буду ушки держать». «Отличная идея!» Вскоре девушки посмотрели в каждое зеркало, увидев себя даже в облике кентавров. А затем нашли магазин навыков, где можно было купить почти любые книги навыков. Магазин походил на книжный, но все книги, которых тут были сотни, это навыки. Благо были подписи. Стеллаж магии, стеллаж владения оружием и тому подобное. Девушки заплатили по 100 монет за книгу навыка и еще 100 монет за изучение. А затем... «Ох, тяжко, не вышло. Первый уровень, но...» Юля поднатужилась, и у нее на лице появился макияж. «Ну как?» «Юля, это гениально!» «А то ж!» Блондинки пошли дальше гулять и увидели Иннокентия со своей девушкой. Те аж сияли. Точнее, они и правда сияли, будто пылают золотым пламенем. «Стоять?» Их остановили девушки. «Марго и Юля?» — воскликнул Кеша. Пухлый парень был одет буднично, а его невысокая рыжеволосая девушка Галина в шикарном платье. «Чего это вы сияете? Рассказывайте!» Ткнув парня в грудь, потребовала Юля. «Так там, это, лотерейный ящик. Нас благословило. Плюс 2 к выносливости и куча других эффектов». «Где?» Он указал в сторону, на другую ярмарочную улицу, и блондинки поспешили. Но сперва остановились отведать пельменей, выпить шоколад местного производства и посмотрели на пляски мышей. И уже через 1,5 часа они добрались до нужного места. Это был золотой ящик метр на метр, стоявший на пьедестале. В нем были щель и рычажок. Марго закинула монетку и потянула на рычаг. «Внимание! Вы выиграли 2 монеты. Вытяните ладонь». «Хм, я выиграла». Блондинка уступила место подруге, и та тоже закинула монетку. «Внимание! Вы проиграли и получаете проклятие. Усы на 30 минут. Чтобы снять его, попробуйте еще раз и получите благословение». «А неплохо!» Юля сфотографировала себя на телефон. У нее были пышные, с завитушками, блондинистые усы. «Оставлю». «Хм!» Марго попробовала еще раз и... Внимание! Вы проиграли и получаете проклятие. Рога на 30 минут. Чтобы снять его, попробуйте еще раз и получите благословение. Я как чертенок, улыбнулась Марго, смотря свое селфи на телефоне. Но денежку жалко. Смотри. Юля указала на крепкого чернокожего мужчину, выглядящего важно. Пошли динамить. Пошли. Вскоре две шикарные блондинки с выдающимися рогами и усами развели члена египетской делегации на 5000 монет и отвели его к грудастым вампиршам, а пока он наслаждался и терял кровь, умчались в закат. Это самое время. Парящий осколок. «Держимся!» — прокричал король, а его воины собрались с духом. 1500 человек держали оборону на холме, а на них волной за волной нападали глиняные люди. И сейчас в 300 метрах от холма из земли начали выбираться новые глиняные люди. В их руках было оружие из глины, глиняные тела закрыты доспехами из глины, а глаза горят магическим огнем. «Лучники!» — приказал Артем, и 500 лучников, половина из которых — это розовокожие минити, обрушили сияющие стрелы на глиняных людей. Заряженные стрелы разрывали глину, отрывали глиняные конечности и упокаивали чудовищ. Но это если попасть по врагу. Стрелы сыпались хаотично, и многие лучники промахивались. Поэтому из нескольких тысяч глиняных воинов полегло не больше сотни. Второй залп уже был лучше, 150 или погибли, или потеряли подвижность. А затем передние ряды новосозданной тяжелой пехоты встретили натиск противника. Среди новобранцев были и норф, которые являлись костяком этой стены щитов. Они были крупнее всех остальных, крепче и массивнее. Да даже их щиты были больше. Между каждым норф было по 6 бойцов. Часть — это минити, часть — люди, но были даже и шакари. Да и другие расы имелись, но стоит упомянуть о норф. Теперь у королевства было аж 200 тяжелых пехотинцев норф. Это, конечно, не все норф из спасенных рабов, но приличная их часть. «Бей! Мы победим!» — приказал король и активировал навык «Воодушевляющий крик», что вкупе с повелевающим голосом давал великолепный эффект. И даже незначительно повышал характеристики. «Ра!» Взревели воины и встретили натиск глиняных людей ударами щитов, роняя их. Затем в ход пошли копья, топоры и короткие клинки. А так как сражались на холме, лучники, находящиеся выше, могли вести прицельный огонь из-за спин пехоты. Битва проходила напряженно, а павшие глиняные воины рассыпались и исчезали, не оставляя после себя даже монетки. Но вскоре все они закончились, а сфера на вершине холма ярко сверкнула. Внимание! Вы успешно прошли испытание Б-ранга «Нападение глиняной армии». Награда создана. Артем поспешил на холм и увидел сундук, из которого вытащил копье Б-ранга и чертеж для королевства. Ну и монеты. Аж 7000. Лови! Король кинул копье подоспевшему Наиру. Предводитель Минити ловко поймал его и приподнял брови, прочитав описание. Бьет воздухом. Как раз тебе подойдет. Вы правы. Спасибо. Синекожий мужчина поклонился, крепко прижимая к себе копье. Его народ в жизни не видел Б-ранг, а тут аж копье. Правда, сам Наир был обладателем навыка С-ранга, но он еще не успел все осознать и принять. «Все молодцы», — произнес король, выходя к солдатам. «Никто не погиб, обошлись без серьезных ранений. Надеюсь, в ближайшем будущем все будут экипированы в снаряжение С-ранга. Но пока что имеем, то имеем». «Продолжайте усердные тренировки, ведь от вас зависит судьба всех миров». Произнеся воодушевляющую речь, Артем установил камень слияния, дабы присоединить парящий осколок к королевству, а сам поспешил в замок, не забыв на пути заглянуть на ярмарку. Она шла уже половину дня и продлится еще 5 или 6 часов, так что воины могут еще успеть на нее. До конца ярмарки Артем вместе с Човом занимался военной реформой, а когда день начал подходить к концу... Внимание! Ярмарка завершена. Ее посетили 69 217 человек. И было потрачено 2 182 019 монет. Ярмарка сгенерировала 891 099 монет дополнительной прибыли. 5 811 человек получили дополнительные очки характеристик. 901 человек выиграл навык. 391 выиграли системные предметы. 25187 человек избытком счастья сгенерировали дополнительные 73010 монет. Отчет о проведении ярмарки был весьма велик, заставляя как короля, так и королев, разбросанных по всему миру, поднимать брови от удивления. Члены делегации накупили товаров и снаряжения на 2 миллиона, 200 с лишним тысяч потратили сами жители королевства. А ярмарка каким-то образом генерировала дополнительную прибыль. «Да уж, быстро мы окупились, причем многократно», — подметил король, сидя за своим рабочим столом. Он был один в помещении, но ненадолго. Тут же дверь едва не выбили, и в кабинет ворвалась хохочущая Ама, а за ней Пирис. Обе спрятались за королем, а следом появился взбешенный 12-летний парень. «Поросенок, поросенок!» — хохотали девчата, указывая пальцем на Шенги, сына бывшего феодала порохового города, чье лицо было изрисовано. «Ваше Величество!» — воскликнул тот, влетев в кабинет, и испугался, увидев, кто там находился. «Девчонки дразнят?» — спросил Артем и кинул взгляд на двух шкодливых проказниц. «Я объелся на ярмарке и уснул за столом, а они вот!» Он пальцами показал на свое изрисованное лицо. Артем лишь рассмеялся. «Что скажете в свое оправдание?» «Он обещал помочь на ферме, но, увидев ее, сбежал», — обиженно заявила Ама. «Я же не крестьянин какой-то, чтобы в земле возиться!» — завозмущался тот. «А вот я возился в земле, собирал урожай, сажал его и поливал. По-твоему, это плохо?» — поинтересовался король, а парень остолбенел от шока. «Правитель, который не способен оценить труд простого человека, плохой правитель. У меня в мире есть знаменитая фраза. Однажды одна монаршья особа на претензии о том, что люди голодают, сказала: «Если у них нет хлеба, пусть сидят пирожные». Угадай, что с ней произошло потом?» «Я не знаю». «И не понимаешь, да?» «Нет». Парень опустил голову, а Ама сделала знаменитый жест «рука-лицо». «Дурак, из чего, по-твоему, пирожные делают?» — выкрикнула Ама. «А мука? Тогда я не понимаю». «Дурак, она не знала, из чего делается хлеб», — добавила мелкая. Ама правильно сказала. Она не понимала, как живут люди, что едят, что делают, из чего делается то, что она сама ест. Как итог, голова с плеч. «Ее убили?» — ужаснулся парень. «Люди восстали и убили. Им не хотелось умирать от голода». «Я понял. Прошу прощения». Шенги поклонился и обратился к Аме. «Покажешь, как сажать гузу?» «Наконец-то ты прозрел, мой юный подаван». Ама гордо задрала подбородок. «Сегодня ты узнаешь, что самая вкусная еда — это та, которую ты вырастил сам». Мелочь умчалась к фермам, а Артем улыбнулся и продолжил работать. Но вдруг из спальни вышла Кристина. Ее глаза сверкали, а на лице была улыбка. «Как же жаль, что ярмарку можно делать лишь раз в неделю», — заявила она и огорчилась. Артем наоборот. «Если чаще, то кто работать будет?» — поинтересовался тот. «Ну так ярмарку можно делать для гостей. Вон сколько пришло и сколько потратили». Король лишь пожал плечами, но вдруг в помещение влетела Тифа. «Что случилось?» — просил Артем, немного насторожившись. «Там торговец летит, Дерек который». «Хм...» Король поспешил встречать торговца. Тот еще не скоро должен был вернуться, однако он здесь. Королевский причал все еще был первого уровня и также стоял около столицы. От этой самой столицы тянулись дороги, вдоль которых были расставлены дозорные башни. Эти дороги вели в крепости, а также новые города, и по ним сейчас курсировали повозки, запряженными в них кентаврами. Те охотно занимались этой работой, потому что любили бегать. Но Артем хотел закупить лошадей, и этим уже занимаются. Вскоре корабль опустился, и на этот раз Дерек Агун выглядел встревоженным и удивленным. Да и опускался он один, без охраны. «Добрый вечер, Ваше Величество». Он пожал руку и кинул взгляд на сильно возросшую башню магов. 7-й уровень уже. «Добрый, что вас привело к нам?» «Пропажа нескольких моих маяков, и, судя по увиденному, вы начали стремительное расширение. И сразу скажу, торговцы встревожены, феодалы тоже. Они собирали против меня армию». «Да, и теперь к их альянсу присоединились все окрестные феодалы». «Не имеет значения. Они упустили возможность одолеть меня. но у них есть шанс присоединиться ко мне». Дерек ничего не ответил, лишь почти минуту смотрел на Артема, после чего выдохнул и поник. «Вы летите в центр?» «Да». «Ясно. Значит, очередной пространственный король, отправившийся на самоубийство». Обреченно вздохнул Дерек и добавил. «Еще никому не удалось уничтожить межмирье». «Объясните?» «Местные феодалы — это пыль под ногами правителей центра. Я не знаю ни одного короля, который справился». «Логично. Иначе межмирье бы не существовало». Артем улыбнулся в ответ, да и Дерек рассмеялся. «Вы правы. Но еще вы переоцениваете свою силу. Этого не хватит. А всей мощи моего мира хватит? Сотни тысяч человек высказали желание присоединиться к моему походу, а также страны общей численностью населения в 400 миллионов человек. Во всяком случае, я не собираюсь глупо рисковать». «Ладно», — Дерек вновь вздохнул. «Это ваше решение. Буду болеть за вас». «Благодарю. Но сразу такой вопрос. Что вам известно о плане по уничтожению межмирья?» «На самом деле не особо много», — покачал тот головой и поднял указательный палец. «Знаю, что пространственные короли плывут в центр, пытаясь что-то там сделать. В итоге становятся жертвами тамошних правителей». «Хорошо, тогда, может, вы что-то знаете про Тритон?» Дерек замолчал. «Тритон означает смерть. Немало феодалов и королей находили чертеж глубинного судна Тритон. Некоторые даже строили это судно и погружались на дно Мертвого моря. Но никто оттуда не возвращался. По крайней мере, я не слышал о таком». «Слышал», — покачал я головой. «Именно на дне моря можно получить информацию о том, что система сломана. Она будет бесконечно поглощать миры, пока они не закончатся, и та не сломается окончательно. Тритон же построил базу, и там есть что-то такое, что уничтожит межмирье». «Базу?» «Там», — Артем указал на землю, — «на дне Мертвого моря». Дерек с недоумением уставился на короля, да с таким лицом, будто все сказанное считает бредом. «Побывав там, на дне, и отрезав кусочек этого дна...» «Отрезав?» — перебил торговец. «Отрезав, отрезав», — закивал король. «Когда я оказался на дне и отрезал немного этого дна, первая мысль была, да я же в чертовом желудке. А теперь сложите 2 + 2. Межмирье растет и расширяется. Осколки падают в Мертвое море и там растворяются. Здесь не меняется погода, и ночь раз в 30 дней. «Вы хотите сказать...» «Да. Мы внутри гигантского существа, которое поглощает миры и постоянно растет. А раз межмирье живое, значит, его можно убить. И также становится понятным один момент. Когда в мир только пришла система, количество жизненной энергии в нем было очень мало. Настолько, что даже монеты не всегда формировались. А теперь Земля прямо сияет от жизненной энергии». «Что вы хотите этим сказать?» «Вы же не будете есть сырую картошку. Вы отварите ее и приготовите что-то вкусное. Вполне вероятно, что приход системы, помимо испытаний живущих в мире существ, является еще и подготовкой планеты к употреблению. Да и кто знает, вдруг суд перестал работать именно из-за того, что межмирье стало слишком большим и сильным. Может, этот монстр не хочет отдавать свою добычу?» Дерек ничего не ответил, да и выглядел, будто сейчас его мозги задымятся. Всегда уверенный в себе торговец выглядел растерянным, пожалуй, впервые в своей жизни. «Ладно, не буду вас загружать. Пожалуй, мне и правда нужно передохнуть и переварить услышанное. Хорошо, но можно маленькую просьбу? Местоположение других поселений? Да, буду вам благодарен». «Сейчас, минутку». Торговец выдохнул и попытался объяснить, как попасть к первому поселению. И куда лететь, чтобы попасть во второе. Про Феода он не говорил, да и Артем не просил. В скором времени Дерек, раз уж прилетел сюда, загрузил трюм товарами и улетел. А Артем вернулся во дворец. Совпадение это или нет, но именно после того, как торговец улетел, сканер нашел сигнал Тритона.